Позвонил телефон. Сарай взял трубку. «Иду, иду!» — крикнул он. «В общем, я сделал десяток капушей и опробовал борта кюветов трассы. Везде богатейшее золото. Потому-то я и пришел к вам». «Золото в том распадке?» — заинтересовался Сараев и спросил. «А вы кто, геолог? Разве это имеет значение? Там у вас настоящий клад природы, какие встречаются редко. Я вас от души поздравляю». Он вынул узелок, высыпал на стол пакетики, кулечки. В них были самородки различных величин и крупинки. На глаз золота было не меньше 500 граммов. Теперь разгорелись глаза у начальника прииска. «Сколько же дней вы работали, чтобы собрать столько металла?» «Это за сегодняшний день». Сараев немало перевидел золото и на топком, и на мальдяке, и здесь, в долине. Но чтобы столько намыть лотком за один день... Снова зазвонил телефон. Сараев даже не поднял трубки. «Спасибо вам. Я и не знаю, как вас отблагодарить. Хотите спирта, продуктов? Потом там рассчитаемся с вами как следует. Если вы находите, что я заслужил благодарность, то подарите мне этот справочник. Я так его ищу. Да ради бога! Вон в шкафу сколько книг. Заберите хоть все. Вы подождите минуту, я сейчас». Сараев схватил несколько самородков и выбежал в коридор. Когда он вернулся с приисковым геологом, ни человека, ни справочника в кабинете уже не было. «Чего же вы, Георгий Матвеевич, не спросили, кто он, откуда?» — упрекнул его геолог. «Такая радость! Позабыл все! Ну, не чудак! Взял книгу и ушел!» «Э-э-э!» — кричал Колосов с подножки машины. Из цехов с лотками бежали парни и, вскакивая на баллон, переваливались через борт в кузов. Копченый повозился под капотом и сел за руль. Было еще темно. На востоке только-только пробивалась желтая полоска рассвета и тушила далекие звезды. «Нынче куда?» — спросил Копченый, стараясь попасть ключом в замок щитка. «На большевик». «А я уж как-то привык к комсомольцу», — вяло заметил Копченый и оглянулся через дверку на кузов машины. Парни укладывали инструмент, натягивали поглубже фуражки, рассаживались вдоль бортов. «На комсомольце теперь порядок. Горка вывозит весь прииск». Ехали молча. У прииска имени Чкалова навстречу промчалась желтая машина с крестом. «В стационар», — посмотрел я вслед Юрий. «Хороший докторша человек. Давно бы сгнил, не будь ее и Татьяны». Копченый долго и неловко переключал рычаг скоростей. «Да... жаль докторшу, пропадет не за грош», — вздохнул Копченый. «Это почему же?» — повернулся к нему Юрий. Копченый пристально вглядывался в дорогу. «Неосторожна она и в больнице, и на комиссовках. Шепните, кум уже кое-кого из парней тянул, что да как. Уважают ее, это верно, но всегда найдется какая-нибудь дрянь». Юрий знал, что Матвеева вместе с Николаем Ивановичем порой слишком решительно вмешивались в судьбы заключенных. «Да что она такого натворила?» «Ну как же! Вот тогда с рукой Габерла. 3 консилиума, врач из Сусумана. Подняла всех на ноги. Пусть бывший подпольщик, но ведь немец». «Это по моей просьбе», — рассмеялся Юрий. «Редкий мастер». «А бригадир, что привезли весной с юга, Кротов», — зашептал Копченый, как будто кто-то мог подслушать. Кум специально загнал его в изолятор, чтобы он доплыл. Мужик давно у них на примете, из Магикан. Таких ни мытьем, ни катаньем. На черта было придумывать эту дизентерию. Болезнь, толкуют, не подтвердилась. Она ведь организовала повальную проверку. Добралась таким манером до изолятора. Кротова забрала в больницу, помогла. Да стоит ли он того, чтобы на себя тень наводить? Кум-то до сих пор еще не успокоился. Тут другое дело. Геолог один есть, заключенный. Когда-то Матвеева с ним вместе ехала на Колыму. Он многим обязан Кротову. «Знаю, все знаю», — улыбнулся Копченый. Да разве она только этих двух